отбрасывая мешавшую прядь, и, раскрасневшись, и безумно потешалась над его смущением. Как прошлой ночью, когда открывала ему объятия в постели. Надо дать ей телеграмму. Она не поймет, почему он пропал. И тут кровь застучала у него в голове. Он вспомнил, зачем приехал сюда. Он сидел чуть не на том самом месте, где за год до своей смерти папа-герцог грозился застрелить его. Разгневался он из-за денег. Герцог подчистую истратился и просил заемное письмо. Старик пристрастно расспрашивал о работе, о тратах, о сыне. Мозес выводил его из терпения. В то время я жил в Филадельфии. Жил один, выбирая, хотя и вопрос так не стоял, между Соно и Маделин. Может, до него дошло, что я собираюсь обратиться в католичество. Кто-то пустил такой слушок. Может, Дейзи. А в Чикаго папа меня сам вызвал. Хотел оговорить изменения в завещании. Он день и ночь прикидывал, как поделить имущество. И каждого из нас взвешивал, чего заслужил, как распорядиться. Время от времени он звонил мне и велел немедленно приезжать. Это значит всю ночь клевать носом в поезде. Он отводил меня в угол и говорил: «Я хочу, чтобы ты знал раз и навсегда. Твой брат Вилли — честный человек. Когда я умру, он сделает, как мы договорились». «Конечно, конечно, папа». Он постоянно срывался, и в тот раз, когда хотел застрелить меня, сорвался, не в силах выносить дольше мой вид, мой взгляд, взгляд якобы знающего себе цену, козыряющего трудностями, взгляд избранных. «Ой, я не виню его», — думал Мозес, покуда Тауба медленно и пространно излагала свои недомогания. Вот этой мины на лице своего младшего сына папа вытерпеть не смог. Я старел, изводил себя глупыми прожектами, освобождая свой дух. Его сердце ожесточенно болело из-за меня. Папа был не из тех стариков, у кого ближе к смерти тупеют чувства. Нет, его отчаяние было острым и долгим. И снова герцога кольнула боль за отца. Он немного послушал рассказ Тауба о лечении кортизоном. Ее большие лучистые смирные глаза, в свое время укротившие папу герцога, уже не разглядывали герцога. Они что-то высматривали за его спиной, и он мог дальше вспоминать последние дни папы герцога. Они пошли в Монтроз купить сигареты. Был июнь. Тепло, как сейчас. Ясный день. Папа говорил что-то маловразумительное, что еще 10 лет назад надо было развестись с вдовой Каплицкой, что он рассчитывал пожить напоследок в удовольствии, касаясь этих тем, его идыш хромал и чудил. Но он принес свое железо в остывшую кузницу. «А как ты, кузня, Моше Кейнфайр?» «Холодная кузница, Моше, без огня. Развод исключается, потому что очень много я и должен. Но сейчас-то у тебя есть деньги.